Когда дверь за Михайловым затворилась, Капустин подошел к сейфу, открыл его и вынул оттуда белый пластиковый пакет. Вернувшись за стол, он сел в кресло, достал из пакета большую старомодную камеру «Полароид», поднял ее на ладони и уставился на нее, как Гамлет на череп. Это был обычный фотоаппарат из тех, что выдают сразу готовую карточку. К нему скотчем был приклеен похожий на конверт мешочек из толстой ткани. Материал напоминал муар. Но его игра оказалась странно самостоятельной и живой, словно ткань освещали какие-то невидимые качающиеся лампы. Капустин вынул из муарового конверта две полароидные карточки с размытым и нечетким изображением и некоторое время изучал их. Потом он перевернул одну. На обороте была надпись карандашом «Капустину» от «Капустина Рут». «Перерыть архивы, искать пленку с самолетом Можайского. У нас и в Лондоне. Первый полет. Подлинная киносъемка XIX века». Бросив фотографию на стол, Капустин поднял черную трубку и нажал кнопку на селекторе. «Да, товарищ генерал», — раздался искаженный связью голос. «Михайлов? Что там у Голговского?» «Работает в архивах, все по-прежнему». «Пленку нашел?» «Пока еще нет». «Держи меня в курсе». «Так точно». Как только Михайлов отключился, на приставной тумбе зазвонил зеленый телефон. Капустин снял трубку. «Да-да». «Как на сегодня?» «Забыл». «Ну ладно, запускай». Спрятав фотографии в переливающийся конверт, Капустин убрал камеру в ящик стола, глубоко вздохнул и пригладил волосы ладонью. Через минуту дверь в кабинет приоткрылась. «Можно, товарищ генерал?» «Можно». В кабинет вошел молодой человек с необычной прической, высоким коком, выбритыми до белизны висками и длинной поповской бородой приятного медного оттенка. Борода была такая объемистая, что вполне заменяла галстук, полностью закрывая место, где тому полагалось болтаться. На молодом человеке были мешковатые штаны из крупного желтого вельвета, паркетные дизайнерские берцы и малиновый клетчатый пиджак неаполитанского покроя, словно разъясняющий городу и миру, как далеко мы ушли от 90-х. Так далеко, что малиновый пиджак возможен снова. «Отрицание, отрицание», — сказал бы Гегель. Капустин с улыбкой кивнул гостю на стул, где только что сидел Михайлов. «Садись, Кремпай Сергеевич, садись. С самого утра жду». «Я уже не Кремпай, товарищ генерал», — сообщил молодой человек, садясь. «Я теперь Крым. Поменял имя». «Замечательный выбор», — сказал Капустин. «В высшей степени патриотичный. Переосмыслил ценности, поклонился всему, что сжигал». «Да не то чтобы так уж. Я на Крим хотел. Меня так с детства все зовут. Но в ЗАГСе предупредили, что понять могут неправильно. Что это Крым на украинской мове? Люди, мол, заинтересуются, чего ты такой певучий. Подумают, что против воссоединения протестуешь. Может, ты вообще по ночам опоры лэп валишь, кто тебя знает? Вот я и решил не давать повод». «Правильно решил, Крым Сергеевич, правильно. Повод никому давать не надо, ты же не лошадь». Улыбка вдруг исчезла с лица Капустина, и он шлепнул ладонью по столу. «Так какого крымского пирога ты мне не даешь, а?» Крым побледнел от неожиданности. «Вам?» «В каком смысле?» Капустин открыл ящик стола и вынул из него желтый файл с пухлой распечаткой внутри. «Золотой жук», — прочел он, — «гомоэротический роман, твой опус». С Крымом сделалось что-то странное. Сначала он отрицательно помотал головой, и так энергично, что в вырезе его рубашки блеснул большой серебряный крест, скрытый до этого бородой. Потом его лицо за несколько секунд из бледного сделалось красным, почти в тон бороде, и он еле заметно кивнул. «Откуда он у вас, товарищ генерал?» — спросил он. «Из твоего компьютера. Откуда еще? Интернет на что?» «Не может быть, товарищ генерал. Я этот роман на стареньком маке писал. Он к интернету вообще не подключен. Это Сирил стучит, наверное. Я знаю, что он тоже к вам ходит». «Зачем, Сирил?» — хохотнул Капустин. «А блютуз на что?» «Мышь-то у тебя блютузная, а рядом на столе айфон лежит и айпэд, потому что ты у нас хипстер, и везде блютуз». «У меня в блютузе настройки, что никакого ширинга, а там такой протокол, что...» «Насчет протокола, Крым Сергеевич, будь спокоен, это наша забота. Какой составим, такой подпишешь». И Капустин тихонько засмеялся. «Ну ладно», — сказал он, насладившись смущением собеседника. «Шутки шутками, но чего ты там про меня пишешь? Про мое какое-то золото? Кто тебе сказал вообще, что оно мое? Кто конкретно? Ты в суде это доказать сможешь?» «Нет, товарищ генерал», — тихонько ответил Крым. «Тогда убери мою фамилию, понял? Напиши, если хочешь, Капустин. В кавычках, это мой псевдоним. Я так представляюсь иногда. Понял, товарищ генерал. И схему убери, по которой работал. А то все растрепал зачем-то. Напиши так, схему раскрыть не могу, потому что она еще в ходу. А про меня можешь даже гадость какую-то написать, чтобы лишнего не подумали. Понял. И про золотых жуков тема раскрыта неправильно. Жук тебе ничего диктовать не может. Сюда их голоса не доходят. Но пока ты там, загрузить они могут капитально. Такое есть... Я тебе совет дам, как опытный человек. Окажешься там, в беседы без крайней необходимости не вступай. У тебя подготовки требуемой нет. Важных секретов ты, допустим, не выдашь, потому что не знаешь, но напугать могут на всю жизнь. Поэтому проси, что тебе надо, и сразу делай ноги, понял? А вы откуда такие вещи знаете? Да уж знаю по службе. Но это так, к слову. Про жуков можешь оставить как есть, все равно никто не поймет. А по остальным пунктам, почисти, я серьезно, лишних подробностей много. Крым побледнел. «Вы поэтому Сера арестовали? Из-за моего романа?» «Нет», — сказал Капустин, — «не из-за твоего романа, а потому что он закон нарушал. А еще есть подозрение, что работал на вражескую разведку». «Не может быть», — выдохнул Крым. Капустин устало махнул рукой. «Может, ты в это лучше не лезь. А фильтровать в наше время надо все, что говоришь, что пишешь и что думаешь». «Так я ведь печатать не собирался, товарищ генерал». «А почему нет? Исправишь и печатай себе. Тема актуальная, литературный талант у тебя есть, малюсенький, камерный, но имеется». «Спасибо», — потупился Крым. Капустин откинулся на спинку кресла и изобразил на лице высокую задумчивость, сразу сделавшись похожим на редактора. «Но только, вот как простой читатель тебе скажу, во-первых, действия мало в твоем опусе, одна болтовня. А чего в твоей писанине слишком много, так это мрака, трагического такого надрыва на ровном месте, экзистенциализма, умника тухлого, как у нас в училище говорили». «Жизнь-то она совсем не такая, как ты думаешь. Проще она и лучше. Видно, что юноша писал, который ничего еще толком в ней не понял. Люди вокруг делом занимаются, новую реальность куют, а он горюет и печалится ни о чем, потому что не понимает, как мир устроен». «Угу. Постскриптум этот я тоже выкинул бы. Путанный и длинный, а нового ничего». «Угу. А вот чего мне как читателю не хватает, это нескольких слов о детстве. Как герой вырос, что его сформировало. И еще, да. Ты там про наркотики пишешь. Статью 6.13 Кодекса об административных правонарушениях читал? Чтоб никаких названий и никакой пропаганды. Все упоминания только в негативном контексте, понял? Так что давай, редактируй. Через месяц опять скачаю и посмотрю. Ты, кстати, не думай блютуз отключать или на внешний диск перекидывать. Где у тебя твои елки-палки под паролем? Не поможет». «Понял, товарищ генерал», — сказал Крым, снова покраснев. «Гей-литература нам нужна. Чтоб не врали, что прижимаем. Поэтому я думаю так, лучше ее с самого начала взять под контроль. Слишком ответственное дело, чтобы доверять пидорасам». «Да шучу, шучу, не обижайся, но направление реально ответственное. С гей-тематикой правильно работать надо, деликатно». «В каком смысле?» У тебя полкниги постельные сцены, где пидорасы в жопу ебутся. Ты это все убери немедленно. Я два раза прочитал, и оба раза едва не проблевался». «Что, вообще всю гей-эротику убрать?» «Конечно, всю. А ты как думал? Чтоб никакой пропаганды гомосексуализма, понял?» «Так книга же в два раза меньше будет». «И в два раза лучше. Будет не роман, а гей-повесть». «И о чем тогда писать в этой повести?» «Чтобы была именно гей-повесть?» «Так разве тем мало?» «Вот, можно старушку-проценщицу отпидорасить. И картель этот заодно тоже. Столько людей из-за них на бабки попало». «Старушка-проценщица – женщина, товарищ генерал. Я даже про ее менструации упоминаю. Какая же это гей-тематика?» «Подключи фантазию, и я тоже подумаю». «Ладно», — вздохнул Крым. «Еще либералов желательно наклонить, а то обнаглели совсем, забыли, кто их кормит». «Надо, значит, напомнить. Тут можешь себе полную волю дать». «Угу. Нормально перепишешь, оформим по высшему разряду. Сначала обосрем в комсомолке, потом дадим пару премий, обольем зеленкой и отправим в Лондон. Это на независимый фестиваль врагов России. Оттуда все время заявки на пидорасов приходят, а нам послать некого, все тихорятся. Международным человеком станешь». «Да ну вас!» — махнул рукой Крым. «А че? Из тебя со временем нормальный такой гей-прозаик получится. Будешь себе жить в Швейцарии и интервью давать». «Думаете, справлюсь?» «А почему нет? Только над формой больше работай и над содержанием тоже». «А про деревья оставить можно?» «Про деревья можно. И еще совет тебе дам, стилистический. В твоем опусе слово «вата» часто встречается». Крым кивнул. «Ты это, небо Европы хотел? Так я тебе объясню, как проехать. Для начала надо в мозгу организовать несколько карательных контуров». «То есть?» «Когда слово «вата» на язык лезет, сразу представляй своего районного сантехника в ватнике. Как он тебя с размаху бьет разводным ключом по яйцам, а потом как тебя увольняют с работы. Из всех твоих журналов, консалтингов и дайджестингов, потому что ты его чувства задел, пока он тебя по яйцам бил, понял? Причем увольняют не по команде сверху, а потому что у каждого начальника само по себе очко включилось. Это называется сетоцентрическое общество с горизонтальными связями. И будет тебе Европа и Америка в одном флаконе. Прямо в голове. Ты, главное, чаще это представляй, чтоб даже ночью снилось, и все тогда правильно сформулируешь». Крым как-то очень неловко поежился, словно бы ощутив дующий в кабинете сквозняк. «И потом», — продолжал Капустин, — «что у тебя за антисемитский душок везде такой гаденький? Почему Аарон? Зачем эта маца постоянно в меню? Ты давай от этого тоже отмывайся по-быстрому, если на международный уровень хочешь. Сейчас время совсем другое. Знаешь, как Черчилль говорил? В Англии нет антисемитизма, потому что англосаксы намного подлее евреев. Вот и нам надо меняться в этом направлении, понял? История никого ждать не будет». Крым совсем сник, как прибитый бурей росток. «Ладно», — смилостивился Капустин, — «я не пороть тебя вызвал. Пусть этим твой Сирил занимается. Ты вот что скажи, какие у золота перспективы? Вам надо фундаментально или прогнозы?» «Про цены», — сказал Капустин терпеливо. «Какие они будут?» «Вот недавно яма была. 1040, а сейчас почему-то вверх идет. Вон уже сколько за унцию дают, голова кружится». «Но Goldman Sachs опять говорит, что через год будет 1000. Как это понимать?» «Понимать можно двояко, товарищ генерал». «Что значит двояко?» «В зависимости от вашего мироощущения. Я теперь клиентам оба подхода излагаю, чтобы каждый сам решал, как он видеть хочет». «Ну, излагай». «Ну, значит, первый подход цивилизованный. Goldman рассчитывает, что экономика стабилизируется, ФРС будет поднимать учетную ставку, и суммарный подъем ставки уронит золото примерно на указанное количество пунктов». «Понятно. А второй?» «А второй подход ватный. Картель через своего конферансье делает объяву, какую цену назначат через год, чтобы люди зря не беспокоились, потому что дальше все равно не пустят». Капустин задумчиво почесал подбородок. «Правда», — добавил Крым, — «с этими прогнозами всегда есть еще третий вариант. Что хозяину просто пятки чешут?» «Это как?» «Помните, американцы Deutsche Bank за жопу взяли? Те сразу и объявили, что справедливая цена на золото должна быть 850. Во всех бизнес-медиа на первой полосе было, иногда по два раза, но не помогло». «Картель, говоришь, как угодно может цену загнуть?» «Ну, теоретически, да. Так почему золото столько времени дешевело, а сейчас опять дорожает, причем с такой скоростью?» «Потому что его этфы покупают. А почему раньше не покупали, а теперь начали?» «Что случилось-то? Почему, блядь, Сорос из акций в золото переползает? И Карл Икон тоже?» «Тут, видите, какое дело, товарищ генерал. Если цивилизованно подходить, то рынок решил, что по золоту пройдено дно, и теперь будет новая фаза роста. А если подходить ватно, акции у пиндосов уже давно перегреты раза так в два, и все про это знают. Так что Сорос как раз вовремя подсуетился. А по золоту... Раньше инвестор боялся, что те, кто опускает золото, опустят его еще ниже. А сейчас инвестор начинает понемногу опасаться, что те, кто его опускает, сами опустятся вместе со своей зеленой капустой в такую глобальную жопу, что им уже нет до манипуляции будет. Еще ходят слухи, до больших ребят дошло, наконец, что Китай все по дешевке скупит. И Панама, конечно, помогла. Люди теперь на клеточном уровне усвоили, что бумажное богатство – это то, что им временно разрешает иметь ЦРУ. А физическое золото после двух переплавок уже не отследить. Я же говорю, много возможных объяснений». Капустин встал из-за стола, обошел стол с Крымом и склонился над его ухом. «А какое правильное!» – выдохнул он нежно. «Это, товарищ генерал, вопрос не экономический. Это каждый для себя сам решить должен, лично в своем сердце». «Почему?» «Потому что это ближе к вере. Вы ведь за меня не можете в Господа уверовать?» «Ну вот, и я вам ничем тут помочь не смогу». «Вот ты как заговорил», — вздохнул Капустин, выпрямился и вернулся за свой стол. «Ну, а потому что иначе ответственность», — сказал Крым. «Понимаете, у обычного человека есть чувство жопы, одно, а у современного инвестора их несколько, потому что жопа может прийти сразу со многих сторон. Эти чувства разнонаправленные по вектору и побеждает то одно, то другое. Связь между ними нелинейная и моделирование затруднено. А сколько их всего?» «Общее число в принципе не ограничено. При этом колебания рынка определяются их полной векторной суммой, интегралом, так сказать, по всем участникам. Это как многомерное пространство, вы даже собственный вектор смоделировать не можете. Все зависит от того, что вам ночью приснится, какие медиа вы с утра проглядите и что брякнет ваш консультант. В такой ситуации на математические модели полагаться нельзя. Предположения и долгосрочные прогнозы делать очень рискованно. Независимо, ни от чего, но если вы настаиваете...» «Настаиваю», — сказал Капустин. «Думаю, отобьем вашу инвестицию». «Я понимаю, что не вашу, и вы вообще ни при чем, но отобьем все равно». «И 5000 еще увидим за унцию. Есть такое мнение, и 10, только в это время со всех сторон уже стрелять будут». «Хорошо», — сказал Капустин, — «иди. Будут вопросы? Позову». Крым встал, слегка поклонился и пошел к двери. «Стой», — вдруг сказал Капустин, — «а что это у тебя в кармане оттопыривается?» Крым остановился, ощупал себя и с недоумением вынул из пиджачного кармана большую матрешку из тех, что продают на Арбате. Она была расписана под Обаму. Его превратили в пожилую негритянку в смешном крапчатом платке. «Вы подсунули?» — спросил Крым растерянно. «Когда успели?» Капустин довольно засмеялся. «Это тебе от меня подарок. На память об уходящей эпохе. Внутри тоже всякие смешные. И главное, разного диаметра. Подберешь себе точно по размеру. Хоть не Джанет Йеллен, но близко. Дерево, между прочим, отличное, русская береза, как раз то, что тебе нужно. Раз уж имя такое взял ответственное, надо теперь строить эмоциональный мост с родиной». Крым стоически улыбнулся. «Я правда тебе говорю, расправь каркас», — продолжал Капустин отеческим тоном. «Тебе судьба уникальный шанс дала, а ты все просрал. Ты ведь не вылечишься никогда». «Я иногда вас совсем не понимаю, товарищ генерал», — пролепетал Крым. «Ну почему вы такие вещи говорите?» «Хорошо», — сказал Капустин, — «сейчас объясню. Как ты думаешь, кто тебе эту пилюлю передал через дилера?» «Как кто? Сер? Вернее, его куратор? Вы? Это вы? Но зачем вам это надо было?» «А ты попробуй посмотреть на ситуацию моими глазами. Вот мне, значит, докладывают. Так и так, товарищ генерал, ваш этот, который по комодитис, он самоубийца хочет, ищет способ, обратился к нам. Я твоего романа не читал тогда, потому что ты его еще не написал. Думаю, что с парнем-то? Вроде все отлично у него, торгует, старается, молодой, толковый, жить бы и жить. Чего это он?» А потом меня так тюкнуло. «Наверное, это он из-за своей половой ориентации. Не может больше этой гадостью заниматься, а отказаться сил тоже нет. Надо, думаю, ему помочь, пока не потеряли специалиста. Поменять каркас во внешнем режиме, хотя мы такого обычно не делаем». «Так это я вас в темноте видел, с волосами еще такими, как у Растамана». «Может и меня, а может и нет, ответ неопределенный». «А как вы вообще такое выдумали? Как вам в голову пришло насчет деревьев?» «Да не придумывал я ничего, просто, понимаешь, я окончания эти иногда путаю, которые «альность» и «ализм». Вместо «ментальность» говорил «ментализм», пока Михайлов не отучил. Вот и здесь тот же случай. «А вторую пилюлю зачем оставили?» «Да чтоб ты мог назад откатиться, если по-новому жить не сможешь. Как оно и вышло. Но у тебя ведь почти получилось, парень, и получится, если захочешь. Теперь у тебя опыт есть. А когда есть опыт, откатиться назад можно даже без допинга. Это мы называем расправиться. Как? А ты матрешку эту на стол поставь и поразмысли. Может, поймешь. Но только в своей гей-повести про это не пиши. Строго между нами, понял?» «Понял, товарищ генерал. Можно идти?» Капустин кивнул, и Крым пошел к двери. «Постой», — сказал Капустин, когда тот уже положил ладонь на руку. Крым обернулся. «А ну-ка, отвечай, не думая, Крым наш?» Крым пожал плечами. «А чё думать, товарищ генерал, у меня базаров нет, а с остальными как договоритесь?» «Понятная твоя позиция», — вздохнул Капустин. «Ты не обижайся, но я тебе честно скажу. Есть у вас в хипстерах что-то такое гниловатое». И Капустин пошевелил пальцами в воздухе, словно расправляя резиновую перчатку. «Отстали от жизни, товарищ генерал», — ответил Крым. «Хипстер is dead». «Да? Ну ладно, тогда иди». Дверь за Крымом закрылась. «Товарищ генерал!» «Товарищ генерал!» — пробормотал Капустин. «Тамбовский гей тебе, товарищ!»